Едкие испарения проникли мне в горло, я закашлялся, и на моих глазах выступили слезы. Я отвернулся от флакона и покачал головой. Небольшого роста человек с седыми висками сидел напротив меня и улыбался. «Приветствую», — сказал он. Я заморгал, пытаясь всмотреться, и когда у меня в глазах немного прояснилось, я узнал его. Они называли его мистером Коллиди и разговаривали при нем тихо и почтительно. Он представлял в Нью-Йорке интересы синдиката и, как мне было известно, отличался исключительной гибкостью и изворотливостью. Руководя крупными гангстерскими организациями, никогда еще не попадался в руки полиции. Всякий вполне мог принять его за добропорядочного отца семейства. Остальные непринужденно сидели в креслах и имели довольно респектабельный вид. Некоторые из них присутствовали на том ночном собрании в клубе «Рыцарей совы», где я свергал с трона Бенни из Бруклина. Теперь они все внимательно и с некоторым любопытством следили за мной. Я был частью преграды в их бизнесе, и обращаться со мной они должны были соответственно. «Как вы себя чувствуете?» — спросил меня Коллиди. Моя голова раскалывалась на части, и вместо ответа я только мотнул головой. «Хорошо. Вы знаете, почему вы здесь?» На этот раз я ответил «нет». «Впрочем, это не имеет никакого значения. Так или иначе, вы знаете, что нам нужно». Отрицать это не было смысла. Я сказал «портфель Беннета, его бумаги». «Точно. Именно это нас и интересует». Я поднял голову и выдавил улыбку. «Вы не сможете получить их от меня. Их у меня нет, и где они находятся, я не знаю». Коллиди сделал быстрый жест рукой и сказал, «Это мы еще выясним, Макси, пожалуйста». Макси был громадный, толстый детина с руками, подобными чугунным рычагам. Он приблизился ко мне, заранее предвкушая удовольствие от того, что ему предстояло сделать. Затем испытующий оглядел меня и быстрым движением хлестнул по щеке своей чугунной ладонью. Прежде чем я мог опомниться, еще более сильный удар был нанесен мне по другой щеке. Он почти отрывал мне голову от плеч, а когда остановился, я смутно ощутил, что мой рот полон крови, а выпученные глаза готовы вывалиться из глазных впадин. Прошло еще некоторое время, пока я начал медленно приходить в себя. Кровь продолжала капать из открытого рта. «Вы в состоянии слышать меня, Дип?» Я слабо кивнул, шеф гангстеров проговорил. «Мне рассказывали про вас все. Мне сообщили, что вы твердый парень. Мне также рассказали, как вы заставляете людей говорить. Естественно, что вы догадываетесь, что вас ждет дальше. Вы будете говорить или умрете. Очень медленно». Кое-как я проскрипел. «Я знаю эту методику. Она вам не даст ничего хорошего». «Он лжет», — проговорил Собел. «Так. А почему вы так думаете?» «Потому что я знаю, в каких отношениях были эти парни. Я знаю, как они мыслили. Беннет все оставил ему. Он использовал бы уже эти бумаги, если бы он их имел». «Послушайте», — настаивал Собел, — «никто не может сказать, какую игру собирается вести этот парень. С Беннетом все было ясно и просто, а этот что-то затевает против нас. От него всего можно ожидать. Даю голову на отсечение, что он знает, где бумаги Беннета. Выжмите из него, он заговорит». «Возможно, вы имеете что-нибудь сказать, Дип?» Коллиди произнес это так вежливо и вкрадчиво, так задушевно, что я, даже зная его, удивленно поднял брови. «Говорите, мы с удовольствием вас послушаем», — продолжал он. «Черт возьми, если вы собираетесь уничтожить меня, делайте свое дело». «Нам не к спеху. Мы располагаем временем, чего нельзя сказать о вас. Будет гораздо лучше, если вы заговорите». Огромный Макси встрепенулся. «Еще, мистер Коллиди?» Коллиди остановил его движением пальца. «Через минуту-две, может быть, Макси. Вы видите, Дип, что Макси уже беспокоится. Скоро вы увидите, что он может проделать с сигаретой и даже с обыкновенными спичками. И с булавками тоже. Есть у него в запасе различные хирургические эксперименты. В этом вы скоро убедитесь». «Это не приведет ни к чему, только время потеряете». Сделав усилие, чтобы немного выпрямиться, я глубоко вздохнул, пытаясь набрать побольше воздуха в легкие, Рук своих я уже почти не чувствовал. Туго затянутые веревки затрудняли циркуляцию крови. Сопротивление может оказаться болезненным, Дип. Разговаривать было бы намного разумнее. «Ладно, спрашивайте меня», — сказал я. «Что вы хотите узнать?» Коляди улыбнулся. «Так-то оно лучше. Начнем, пожалуй, со смерти вашего друга. Кто его убил?» Смысл вопроса, несмотря на боль в голове, заинтересовал меня. «Вы», — сказал я. «Разумеется, нет. Это было бы совершенно неоправданным риском. Хотя Беннет из-за своих старомодных привычек был несколько неудобной для организации фигурой, но парень он был надежный. Правда, чересчур самостоятельный. Так что нет, никто из нас к этому не причастен. Поэтому, думаю, вам нетрудно понять нашу заинтересованность в выяснении вопроса, кто его убил. Вы этим делом занимались. Пришли ли вы к каким-либо заключениям?»